Наконец хохмач вынул все мешки и дает команду садиться в машину. И они садятся. И теща теперь замолчала. И колени у нее уже больше не торчат, как у американки. Сидит, как приличная советская старуха. Только водитель выключил мотор и уже хотел ехать, как этот хохмач снова его остановил. «Выключи мотор!» — громко кричит он ему. Водитель выключает. Хохмач подходит спереди и открывает капот. «А, — говорит, — я так и думал. Звук у мотора не тот. Через этот звук я и остановил твою машину, а потом загляделся на коленки твоей тещи и все на свете забыл». И тут он вытаскивает из-под капота два мешка с мандаринами, вытянутые, как змеи. Как только бедный хозяин уложил их между цилиндрами, не знаю. «Слушай», — продолжает издеваться этот хохмач, перекладывая мешки на тротуар, «неужели ты не понимаешь, что пока мандарины в капоте довезешь до России, они сварятся? Ты думаешь, в России едят вареные мандарины? Нет, в России едят вареную картошку, а мандарины едят в сыром виде, иногда даже со шкуркой. Витамины уважают. А теперь езжай и показывай Сочи своей теще». Хозяин мандаринов, конечно, не собирался ехать в Сочи. Он собирался ехать во глубину сибирских руд, как нас учили в школе, чтобы там мандарины продать. Теперь же ему надо сворачивать назад и ехать домой. Но он из самолюбия, армяне же упрямые, решил ехать дальше, как будто у него так и было запланировано сначала тёще показать Сочи, а потом попутно продать в Свердловске мандарины. И вот этого хохмача, который как рентген все насквозь видит, мне надо перехитрить. Конечно, и деньги хочу заработать, но и перехитрить этого афериста интерес имею. И вот я целый день еду с гравием туда и обратно и думаю, как его перехитрить. Наконец придумал. Узнал номер телефона этого милицейского поста. На следующий день опять приходит тот грузин. «Ну как, — говорит, — решил?» «Да, — говорю, — вот сейчас отвезу гравий, а следующим рейсом подъеду к твоему дому и заберу мандарины». «Почему следующим, — к отцу удивляется он. — Давай сразу. Это, — говорю, — тайна моей фирмы. Жди». И вот, значит, я еду загруженный гравием. Доехал до Гагры, остановился возле телефонной будки и набрал номер поста. «Слушаю вас», — говорит хохмач на том конце провода. И я таким противным голосом стукача пенсионера говорю, что сейчас мимо его поста проедет грузовик с таким-то номером, в гравии которого зарыты ящики с мандаринами, и сразу кладу трубку. Доезжаю до поста. Вижу, он уже стоит и так небрежно поднимает руку. Торможу. Он подходит к кабине, ставит сапог на подножку и, качая головой, смотрит на меня. «Быстро же тебя, — говорит, — испортили наши спекулянты. По моим расчетам, ты еще целую неделю должен был продержаться. Вечно я переоцениваю людей и через это сам же страдаю». «В чем дело? — говорю. — Я вас не понимаю. Давай, давай. Выгружай ящики, — говорит. — Да чего же испортились современные люди? Значит, теперь не только машины с гравием, но и машины с цементом придется проверять. Значит, я должен дышать в респираторную маску. А кто за вредность будет платить? Не жалеете вы нашего брата? Нет, не жалеете. В чем дело, — говорю. — Я вас совсем даже не понимаю. Хватит, — говорит, — мозги мне пудрить. У меня, учти, везде своя разведка. Выгружай ящики. А то сейчас акт составлю, тогда хуже будет. — О чем вы говорите? — продолжаю я удивляться. — Какие ящики? Я ничего не понимаю. Тут он, показывая, что злится, убирает сапог с подножки. — Слушай, — говорит, — если будешь играть несознанку, я заставлю тебя опрокинуть кузов, и ты будешь отвечать за порчу конфискованного товара. Я про себя смеюсь, но внешне крепко держу себя в руках. — Вы что-то спутали, — говорю. — У меня никаких ящиков не было и нет. И тут он окончательно рассифонился и, вытянув руку вперед, приказывает: «Отъезжай туда и выгружай гравий на тротуар». Я отъезжаю метров на 20, разворачиваюсь, даю задний ход, въезжаю на тротуар, включаю гидравлику, кузов подымается, и гравий грохается на тротуар. Пыль, и сквозь пыль он, лицо вытянулось, никогда я его таким не видел. Минуты две рот не мог раскрыть. «Оказывается, меня разыграли», — говорит он наконец. «Тот же мне голос показался фальшивым. Но ничего, я этого человека из-под земли вытащу. А что мне теперь делать с гравием?» — говорю. «Кто мне его будет загружать?» «Езжай», — говорит, — «это не твоя забота».